Эпилог. Понимаете, беременность – это нагрузка на ваш и так травмированный позвоночник. Я уже молчу о том, что ни о какой операции речи быть не может. А нам нужно выиграть время. Плюс беременность может все усложнить. Это риск и потеря времени, на мой взгляд. «И что вы предлагаете?» – тихо спросил Демьян, сжимая руку Михалины и чувствуя, какие холодные у нее пальцы. «Положим к нам в центр, почистим. Срок небольшой. Еще можно без проблем сделать аборт. После операции восстановитесь, и тогда можно попробовать снова и...» «Нет, никакого аборта не будет», — отчеканила Михалина и начала разворачивать кресло, чтобы выехать из кабинета светилы. «Но это глупо. Беременность будет сложной и, скорее всего, навсегда лишит вас возможности ходить. Глупо пытаться давить на мою жену, чтобы урвать деньги с вашего посредничества между клиниками», — прошипел Демьян. «Глупо называть мою жену глупой. Или тебе жмет твое место в лучшей частной клинике?» Докторишка внезапно потерял свою корону и весь скукожился. «Так я же для вас стараюсь, это лучшие варианты. Найди еще лучшие варианты и не смей огорчать мою женщину». Пошел следом за Михалиной. Она сидела в кресле напротив огромного окна и смотрела на то, как срываются с неба крупные капли дождя. Он сам не знал, что происходило внутри, и захватывающая радость от осознания, что в ней его ребенок, что внутри нее живет доказательство того, что она принадлежит ему. Нет большего ощущения, что ты мужчина, нежели осознание, что в твоей женщине растет твой плод. «Когда-то я также узнала о том, что жду ребенка от Боди. Я думала об аборте, потому что Боди не смог бы стать хорошим отцом. И не смогла. Теперь я с ужасом думаю о том, что у меня могло не быть Поли. Мы ведь не боги, решать, кому жить. Значит, такова моя судьба. Неужели ты думаешь, я откажусь от нашего с тобой малыша?» Подняла глаза на Демьяна, и у него все всковырнулось внутри, запекло под ребрами, запершило в горле. «Ты будешь меня любить, если я останусь в этом кресле навсегда?» — спросила очень тихо, со слезами на глазах. «Я буду любить тебя, даже если ты не сможешь сесть, не сможешь моргнуть и даже не сможешь назвать меня подонком. Всегда буду любить тебя. Я хочу, чтобы он родился, наш с тобой ребенок. Мы не поедем в Америку». «Хорошо, мы не поедем в Америку, но ты выйдешь за меня замуж». Присел на корточки и зарылся обеими руками в ее длинные пушистые волосы. «А то я задолбался врать, что ты моя жена, и оправдываться, что свидетельство забыл дома». «Только без вычурного праздника и гостей, и...» «Чёрта с два! С самым охеренным праздником, с таким праздником, чтоб всем стало тесно». «Чтобы тыкали пальцами, что ты женился на инвалидке?» «Да мне насрать. Я могу и в глаза им тыкнуть, сами инвалидами станут». «А ты не инвалидка, чтоб я больше не слышал это уродское слово. Родишь, и снова займемся реабилитацией. Пойдешь, вот увидишь, я тебе обещаю. А теперь отвечай, ты выйдешь за меня, Михалина? Если откажешься, я влезу на подоконник. Вот так». Он забрался на подоконник и распахнул огромное больничное окно настежь. «И шагну с него вниз. И все, понимаешь? Все. Не будет у тебя твоего подонка». Она смеется, заливается смехом. «Не веришь?» Шагнул и исчез за окном. От ужаса закричала, вскочила из кресла на ноги и к окну. Выглянула, но тут же увидела его голову. Смеется, подтянулся обратно на руках. «Ты чего? Мы же на первом этаже!» А потом перемахнул обратно и сцапал ее в объятия. А она плачет и по груди его бьет кулаками, дергает за воротник. «Ты стоишь! Слышишь, Мишка? Ты же стоишь сама! Стоишь! Стоишь!» Цепляется за его плечи, а он сам чувствует слабость в ногах, в руках, во всем теле. «Подонок! Какой же ты подонок! Выйду! Выйду за тебя!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Наталья Штин.